Близился вечер. В прозрачно-светлой, поредевшей листве ожили робкие фонари. Проспекты пылали неоновым пожаром, искрили колючими вспышками и всполохами. Я вновь взял ее за руку и пробормотал, словно извиняясь. Боюсь потерять тебя в этом море огней. Я тоже боюсь. Когда идешь одна по огромному чужому городу, мимо зеркальных витрин, мимо шикарных авто и неоновых вспышек, мимо скользящих отражений, мимо равнодушных манекенов и людей с пустыми, холодными глазами, мне кажется, что я сон среди снов, плоское отражение в стекле. В этом кристальном городе нет ничего живого, настоящего. Здесь быть равняется иметь. И даже не иметь, а просто казаться. Этот город выдуман злым волшебником. Я даже не удивился ее словам. Ведь это были мои собственные мысли. Я, Маша, родился в городе. Но горожанином себя не считаю. Мои корни в Сибири. В крови шумят седые кедры, и таежные реки бунтуют, улыбнулась Маша. Нет, ты послушай. В Сибири у нас народ другой, чем в России. Вольный, смелый, и край-то у нас какой! Енисей течет тысячи километров, а шириной против Красноярска верста. Берега у него глинистые, розово-красные, и имя отсюда — Красноярск. Про нас говорят: красноярцы сердцем яры. Горы у нас целиком из драгоценных камней, порфир и яшма. Здорово. Сам придумал писатель? Нет, это Суриков, мой земляк. Отец все мечтал меня в родную деревню свозить, тайгу показать, но так и не успел. Помню нашу с ним последнюю зиму. Мы вдвоем изучали карту Куликова поля, а потом летом поехали к истоку Дона зачерпнуть шеломом донской воды. Ночевали под открытым небом, пили из родников так, что на зубах песчинки хрустели. До сих пор эти дни самые лучшие в моей жизни. Отца всегда принимали за моего деда. Он рано овдовел и лет до 10 воспитывал меня один. Я маму видел только на фотографиях. До сих пор не понимаю, как рядом с ним очутилась Фира. Но прожил он рядом с ней недолго, это факт. Кстати, в библейской истории есть множество тому параллелей. Очутившись в опасной близости с Юдифью, Соломеей или Эсфирью, мужчины быстро теряют головы. У Фиры уже был сын, мой погодок, отец усыновил его. Так у меня появился брат Маркел. Но мы и не смогли подружиться. Чужие мы какие-то были. Совсем чужие. Даже люди в очереди были ближе мне, чем мачеха и названный брат. Словно они прилетели с другой планеты. Отец часто спорил с женой. Заводился с полоборота. Фира была дама начитанная и остроумная. С такой не поспоришь. История — набор анекдотов. Народ — скопище идиотов. Деньги и комфорт — вот главное. Отец пытался им что-то доказать, обратить в свою веру, но его сердце просто сломалось. А я помню своих родителей очень молодыми. До 10 лет у меня было счастливое детство. Летом дача, цветы, море, путешествия. Зимой английская школа, коньки, театры, музеи, книги. Знаешь, кто-то из поэтов сравнил семейный уют и покой с цветком над бездной. Все кончилось в один день. Они вдвоем возвращались на машине из гостей. Столкновение на трассе, пожар. Меня отправили в приют. Ты не похожа на детдомовку. Я уверен, что голубоглазых блондинок сейчас же удочеряют состоятельные граждане. Так бы оно и было. Но я от них сбежала. А дальше? А дальше тишина. Подписка о неразглашении государственной тайны. Клятва синим небом, землей или хлебом на острие меча. Хлебом? Да, так клялись в верности воины-язычники. Княжеских дружинах. Их клятва называлась рота. Во мне есть что-то языческое или воинственное? Скорее, всепобеждающее. Я даже на тебя смотреть побаиваюсь. Ты так же быстро капитулировал перед той незнакомкой?